Да, для него это очень важно. Так что почему бы нет? Джейк кивнул. Верно, это не так уж важно по сравнению с другим. Его голос звучал очень спокойно, очень рассудительно. Я уставилась на Джейкоба во все глаза. Как он ухитряется сохранить спокойствие? И тогда он не выдержал. Встретил мой взгляд и тут же отвернулся. Я дождалась, пока он возьмет себя в руки. «Да, по сравнению с другим», — согласилась я. «И сколько времени у тебя осталось?» «Смотря как быстро Элис сумеет организовать свадьбу». Я чуть не застонала, представив, как развернется Элис. «До или после?» — тихо спросил Джейкоб. Я знала, что он имеет в виду. «После». Джейкоб с облегчением кивнул. Наверное, провел не одну бессонную ночь в ожидании моего выпускного. «Ты не боишься?» — прошептал он. «Боюсь», — шепотом ответила я. «А чего ты боишься?» — едва слышно спросил он, не сводя глаз с моих рук. «Много чего». Я постаралась говорить не очень серьезно, но врать не стала. «Я ведь не мазохистка, боль меня не привлекает. И лучше бы Эдварда не было рядом. Не хочу, чтобы он страдал вместе со мной. Хотя, похоже, от этого никуда не деться. А еще нужно что-то сказать Чарли и Рене. А когда это будет позади, надеюсь, что быстро научусь сдерживаться. Может, я стану настолько опасной, что стае придется со мной разделаться». Джейкоб неодобрительно посмотрел на меня. «Я сам с любым из них так разделаюсь!» «Спасибо!» Он слегка улыбнулся, потом сдвинул брови. «Но разве это не опасно? Во всех историях говорится, что это очень тяжело. Они теряют контроль над собой. Люди погибают». «Нет, этого я не боюсь. Глупенький, неужели ты веришь в дурацкие сказки про вампиров?» Джейкоб явно не оценил мою шутку. «В общем, есть о чем беспокоиться. Однако, в конце концов, оно того стоит». Джейкоб неохотно кивнул. Я прижалась щекой к его теплой коже. «Ты же знаешь, что я люблю тебя», — прошептала я ему на ухо. «Знаю», — выдохнул он, непроизвольно прижимая меня покрепче. «И ты знаешь, как бы мне хотелось, чтобы этого было достаточно». «Знаю». «Белла, я всегда буду ждать на скамейке запасных», — шутливо пообещал он и ослабил объятия. Я отстранилась с гнетущим чувством потери, словно что-то оборвалось, и позади, рядом с Джейком, я оставила часть себя. «У тебя всегда будет запасной вариант, если ты вдруг захочешь». Я с усилием улыбнулась. «Пока мое сердце не перестанет биться». Он ухмыльнулся в ответ. «Знаешь, не исключено, что даже тогда я тебя возьму. Пожалуй, это будет зависеть от того, как сильно от тебя будет разить вампиром. Ты хочешь, чтобы я приехала повидаться с тобой? Или лучше не надо? Я подумаю и скажу тебе позже. Возможно, мне понадобится компания, чтобы не сойти с ума. Вампирское светило хирургии пока запретил мне превращаться. Это может сдвинуть с места кости». Джейкоб скривился. «Будь хорошим мальчиком и слушайся Карлайла. Быстрее поправишься». «Буду, не переживай». «Интересно, когда это случится?» — сказала я. «Когда твой взгляд упадет на ту самую девушку?» «Не дождешься», — ответил Джейкоб, «хотя для тебя это наверняка станет облегчением». «Может, станет, а может и нет. Скорее всего, я подумаю, что она недостаточно хороша для тебя. Интересно, сильно ли я стану ревновать?» «А вот это будет забавно», — признался он. «Дай мне знать, если захочешь, чтобы я вернулась, и я приеду», — пообещала я. Он вздохнул и повернулся ко мне щекой. Я наклонилась и чмокнула его. «Я люблю тебя, Джейкоб». Он рассмеялся. «А я люблю тебя еще больше». Джейкоб с непроницаемым видом проводил меня взглядом, когда я выходила из комнаты.